Глава 18. К утоптанной площадке перед домом со всех сторон начали стекаться вооруженные люди в масках-респираторах, такие же, как мы. Я заметил, что наши доспехи самые простые и дешевые среди всех собравшихся. Остальные бойцы участвовали в подобных рейдах далеко не в первый раз. На нас косились, кивали и ухмылялись. «Но ничего, господа хорошие, мы еще посмотрим, кто на что способен. Нет, я не считаю себя всемогущим и слишком самоуверенным, но точно знаю, что не пустышка», как предположили стоявшие неподалеку от нас. Матвей в таком коллективе чувствовал себя очень неуютно и был напряжен, это ощущалось на расстоянии. «Матвей, расслабься», — сказал я ему тихонько. «Представь, что мы с компанией друзей идем в лес на пикник». «Да какое там расслабиться», — пробормотал он. «Ты посмотри на них, натуральные головорезы, а мы кто?» «А мы приличные, довольно неслабые бойцы», — хмыкнул я. «И ничем не хуже их». «Я думаю, что любой из них стоит нас двоих», — покачал головой Матвей. «Так это же отлично», — улыбнулся я. «Значит, нам нечего бояться, если вокруг нас такие сильные бойцы, значит, мы под надежной охраной». Отряд, больше 20 человек, начал сбиваться в кучку возле одного из недавно подошедших. Это был крепкий, высокий мужчина средних лет с командным голосом. Похоже, это был главный в отряде. Новичков он заметил сразу. «Сюда подойдите», — сказал он, поманив нас рукой. «Что умеете?» Мы повторили то же самое, что говорили татуированному. «Все ясно», — кивнул главарь. Назвать его командиром язык не поворачивается. Настолько все здесь похожи на бандитов. «Ты, здоровяк, будешь мясником. Потрошишь дичь, а ты», — он кивнул на меня, «покажешь, на что способен. Возможно, к нему присоединишься». Вокруг нас со всех сторон раздались ехидные смешки. «Смеются над нами? Ну и пусть. Время покажет, кто над кем смеяться будет. Быть мясником в отряде не самое почетное занятие. Надо добывать ресурсы из убитых монстров, ковыряться у них в потрохах, потом тащить трофей на себе. Это нормальное испытание для новичков. Неприятное, но его надо пройти, чтобы заслужить доверие. Ну и должен же этим кто-то заниматься, а кто, как не новички. Вполне логично и ожидаемо». «Итак, господа убийцы и головорезы, оглашаю планы на сегодняшнюю охоту», — сказал главарь, чуть повысив голос. Остальные сразу затихли. «Дух воителя, призрачный лучник и однорогий дикий кабан. Что из них добывать, вы уже знаете, хотя, возможно, эти знания вам сегодня не пригодятся. Так как у нас есть новые мясники». По отряду снова пробежали обидные смешки, но я уже не обращал на них внимания. Главарь, которого все здесь называли Бизон, подошел в сторону КПП, остальные неровным строем потянулись за ним. Мы с Матвеем в самом хвосте. Зато никто в спину не дышит и не ухмыляется. Аномалия встретила нас тишиной и спокойствием, но это точно было затишьем перед бурей. Путь отряда пролегал не так, как мы ходили раньше. Бизон забрал правее и направился вглубь аномалии, куда мы в прошлый раз пойти не рискнули. Он шел уверенно, точно зная, куда и зачем ему надо попасть. Авангард отряда сбился в плотную кучку, и по бокам от тропинки начали появляться первые убитые монстры. На них никто из идущих сзади не обращал внимания, так как они не являлись целью текущего рейда. У меня напавших монстров были другие планы. Я подключил нейроинтерфейс к анализу убитых зверей, здесь было чем поживиться, и упускать такую практику я не собирался. Возле протоптанной тропинки лежали еще бьющиеся в конвульсиях два спрута лиса, которым я отсек партизанам головы и хвосты, потом с ними разберусь. А пока сложил в пакет и подвесил к рюкзаку. Мы шли бодрым шагом, не останавливаясь, полчаса, не меньше. И уже углубились в аномалию на пару километров, когда отряд остановился. На первый взгляд, ничего впереди не происходило, но я обратил внимание, что все бойцы неспешно готовятся к битве. Проверяли фиксаторы доспехов, активировали магические кристаллы на своем оружии, которые раньше работали в пассивном режиме, чтобы не тратить энергию. Один достал из рюкзака сверток и в мгновение ока собрал снайперскую винтовку. Все это он еще так ловко делал, что я даже немного позавидовал. Вот тут я слегка обалдел, так как знаю, насколько дорого стоят усиленные магии патроны для снайперки. Скорее всего, он будет отслеживать нападающих монстров и стрелять только при крайней необходимости, когда отряду будет угрожать реальная опасность. Но обычными патронами можно тоже стрелять по монстрам. Это их не убьет, но даст другим бойцам фору, чтобы легче было добить монстра. Мы с Матвеем также проверили крепление доспехов, активировали кристаллы на нашем оружии и внимательно смотрели по сторонам. Прислушивались к шорохам в невысоком кустарнике, растущим кудрявыми шапками по сторонам от дороги. До первого боя мы прошли еще с полкилометра, потом внезапно остановились, и понеслось. Впереди все резко расступились в стороны. Я тоже на рефлексах ринулся в сторону кустов, увлекая за собой Матвея, который на секунду растерялся. Мимо нас пронесся однорогий кабан, почти с мой рост в холке. В его шее уже торчали несколько стрел. По шкуре тонкими струйками сочилась черная кровь. Когда он уже пробегал мимо меня, я вложил, сколько успел, энергии в протазан и отправил ему в зад достаточно мощный разряд, от которого у монстра отнялись задние ноги, и он рухнул на красноватую землю, пропахав несколько метров. Один из стоявших рядом бойцов с разбегу запрыгнул на дергающуюся тушу и всадил мерцающий бледно-голубым длинный клинок в основании шеи, прекратив страдания мохнатого великана. «Молодец, новичок», — сказал невысокий поджарый парень, проявившийся чудеса ловкости. «Скажу про тебя Бизону, хотя он, похоже, и сам все видел». Парень кивнул кому-то из-за моей спиной. Я обернулся и увидел подходящего главаря. «Я все видел», — сказал он. «Пойдешь дальше рядом со мной, а твой друг пусть остается в арьергарде». «Нет», — покачал я головой. «Если мы пойдем, то только вместе. Мы работаем в паре». Тут я, конечно, немного слукавил. Мы с ним даже никогда не пробовали отрабатывать тактику боя в паре. Но не оставлю же я Матвея в хвосте отряда одного. Тем более, он меня прикрывал, и неплохо было бы обзаводиться верными людьми прямо на месте. Значит, надо и ответственность за них нести. Бизон посмотрел на меня, потом на Матвея, который стоял рядом, насупившись. «Значит, оба здесь оставайтесь», — буркнул он. «А пока соберите ресурсы с кабана. Потом пойдем дальше». Находившиеся рядом бойцы снова похихикали и рассредоточились, заняв посты на случай непредвиденной атаки монстров. Я обратился за помощью к нейроинтерфейсу, так как хоть убей, не помнил, что с этой огромной тушей надо добывать. Подоршить такую большую тварь от и до очень долго. К счастью, оказалось, что с него требуется только его рог, из которого делают элитное оружие. Чаще всего это мечи, которые по прочности не уступают, а чаще всего даже превосходят кованые. А для магического оружия так вообще идеальный вариант. Я поставил себе целью как-нибудь раздобыть для себя такой рог, сделать новый протазан, который будет легче моего и эффективнее. Рог был длиной чуть ли не метр и держался на морде монстра очень прочно. Ну и тут нейроинтерфейс мне в помощь. Система помощника дорисовала пунктиром, где подрезать и где подрубить. Через пару минут драгоценный рог был у меня в руках отдельно от кабаньей головы. Еще раз заглянув в записи, я решил этим не ограничиваться. Раздвинул протазаном челюсти и попросил Матвея их придержать. Потом кинжалом вырезал зверю язык, забросив его в пакет к лисьим головам. «А это тебе нахрена?» — спросил полушепотом Матвей. «Читал где-то, что из него получается отличная закуска к пиву. Или можно с собой в поход брать в вяленом виде», — улыбнулся я, довольный своей добычей. «Даже если не считать этого, то мясо зверей, обитающих в аномалии, обладает частичками магической энергии, что благотворно сказывается на развитии энергосистемы мага». Видимо, никто, кроме меня, не имел доступа к такому описанию монстра, поэтому те, кто это увидел, покрутили пальцем у виска и начали собираться, чтобы идти дальше. Я обвязал длинный рог веревкой и собирался приторочить его снаружи к рюкзаку. «Давай я потащу», — предложил Матвей и прицепил рог к своему рюкзаку. Бизон убедился, что все готовы, и дал команду идти вперед. Отряд двинулся дальше, но теперь шли медленнее и осторожнее. Шапки мелких кустов постепенно увеличивались в размерах и начали чередоваться с невысокими заскорузлыми деревьями, с округлыми мясистыми листьями. Редкие деревца росли все чаще и становились все выше, когда отряд снова остановился. Я приготовился сбросить рюкзак и насторожился, прислушиваясь. Поначалу было слышно только неспешное колебание тяжелой листвы от легкого утреннего ветерка, но вскоре впереди раздались крики и боевой клич Бизона, который поднял вверх руку с двусторонним боевым топором и призывал идти в атаку. Все, кто были рядом, рванулись вперед. Мы с Матвеем старались не отставать. Рюкзаки брошены под кусты, главное запомнить, под какие. И было бы хорошо, чтобы местная живность их не утащила. Впереди началось довольно активное действо. Парочка однорогих диких кабанов не торопилась таранить отряд, как сделал предыдущий, более крупный их собрат, а медленно продвигались вперед, размахивая рогом, как оружием. Бойцы дразнили их, бегая почти перед носом, но соблюдая безопасную дистанцию. Целью этих странных маневров было вывести твари из себя, чтобы они, потеряв контроль над ситуацией, бросились в атаку. Тогда их легче будет убивать по одному. Минуту спустя один из кабанов бросился вслед за особенно наглым обидчиком, дотянувшимся острием меча до его шеи, за что почти мгновенно поплатился жизнью. Бизон с размаху опустил свой внушительных размеров топор ему на шею. Полностью голову не отрубил, но однозначно повредил шейные позвонки, а другой боец тут же всадил кабану в глаз свой меч. Смерть монстра была практически мгновенной. Второй кабан начал бегать кругами, гоняя бойцов между деревьями. Я примерно рассчитал его непостоянную траекторию и встал за деревом. Когда монстр пробегал мимо, повторил свой трюк с разрядом энергии, отключил ему заднюю часть тела. Находившиеся рядом бойцы быстро добили животинку. «Из трех кабанов двое на твоем счету», — услышал я сзади голос Бизона и обернулся. «Даже меня переплюнул. А ты не так прост, как кажешься, новичок». «У меня был хороший тренер», — скромно ответил я, уперев протазан древком в землю и оглядываясь в поисках кустов, куда бросил рюкзак. «Из благородных?» — спросил главарь. «Ну, если есть дар, значит, не крестьянин», — уклончиво ответил я. «Понятно», — снисходительно кивнул Бизон. «А твой напарник хоть на что-то способен?» «Обижаете», — улыбаясь, сказал Матвей и начал вращать мечом, выписывая восьмерки и другие элементы. «Ну, меч в руках держать можешь», — без особого оптимизма сказал Бизон, чем вызвал недоумение моего друга. «Пойдете оба со мной впереди, так и быть. Посмотрим, на что вы годитесь на пару». Я даже не ожидал, что нам в первый же день окажут такую честь. Все же заслужить доверие в подобных отрядах довольно проблематично. В то же время это огромная ответственность, и я уж молчу о риске для жизни и здоровья. Судя по его чрезмерно серьезному лицу Матвея, темой ответственности он проникся на полную катушку. Его глаза превратились в сканер пространства, а уши в эхолокаторы. Главарь отряда шел впереди, а мы вдвоем сразу за ним. Сзади нас шли бойцы, до этого составлявшие авангард. Все как на подбор, крепкие и суровые парни. Лиц не было видно за масками, но в их глазах читались боевой опыт и спокойная уверенность. Тихо и спокойно нам пришлось идти совсем недолго. Тут и там кусты затрещали, зашевелились, и в наш отряд полетели первые стрелы, которые отразились от невидимого щита. Веселье начинается. Приятной неожиданностью было, что в нашем отряде есть неплохой барьерник, маг, который умеет ставить щиты. Из десяток стрел раздробились о невидимую преграду, после чего стрелять перестали. Мы остановились и приняли боевое построение. Матвей стоял рядом со мной, с мечом наготове, и во все глаза наблюдал за густым подлеском впереди. Главарь не дал команды к атаке, а терпеливо ждал нападения. И оно вскоре началось. Кустарник захрустел впереди, слева и справа. На небольшую лужайку высыпал довольно большой отряд скелетов, с костей которых свисали фрагменты гниющей плоти и лохмотья одежды. А в грудной клетке мерцало голубое пламя. Как мне подсказал нейроинтерфейс, это дух воителя, в который превращаются в воины, погибшие или не вернувшиеся из аномалии. Что странно, по справочнику они чаще ходят по одному или небольшими группами, а здесь их чуть ли не взвод в одном месте. Следом за воителями из кустов вышло полдюжины призрачных лучников, очень похожих внешне, только они уже были третьего круга, а не второго, и вооружены длинными луками, из которых тут же в нас полетели стрелы, но снова безрезультативно. Скелеты с мечами, топорами и булавами бросились в безмолвную атаку. Матвей сделал два шага вперед и начал вращать своим здоровенным мечом. Я влил достаточно заряда в протазан и приготовился бить врага на подходе. Контактный бой всегда успеется. Первые два скелета разлетелись в разные стороны, теряя кости по пути. Пламя в груди тут же погасло. На достигнутом Матвей не остановился и, сдав одному ему известный боевой клич, начал продвигаться вперед, не останавливая вращение меча, но духи воителей разошлись перед ним и начали обтекать с обеих сторон. Тех, что ринулись на нас слева от Матвея, встретились с веером разрядов, которых я в них отправил. Сразу два скелета справа разлетелись на части после резкого взмаха боевого топора главаря отряда. Остальные наши бойцы подтянулись и двинулись вперед, навстречу костяному войску. После очередного залпа из длинных луков одна из стрел угодила Матвею в левое плечо, пробив доспех. Он дернулся, посмотрел на торчащую из наплечника стрелу и продолжил вращать мечом. Но главарь окликнул его, и мой напарник медленно отступил назад, освобождая дорогу другим. «Ты как?» — спросил я его, когда мы оказались во втором ряду боевого построения. «Больно!» — прорычал Матвей. «Пробили такую броню чертовой стрелой! Хрень, а не броня!» «Против их стрел нужна броня с магическим усилением», — сказал я, покачав головой. «У призрачных лучников есть своего рода навык пробития, против которого обычная броня не устоит. И тебе как раз на это пробитие и повезло». «Плечо горит, Вань!» — протянул Матвей. Он резко побледнел, на лице выступил испарина. «И боль разливается по руке!» «Слушай меня внимательно», — сказал я негромко и максимально приблизившись к нему. «Я здесь не целитель, но я тебе сейчас помогу. Ты только продолжай потом стонать и морщиться, словно продолжает сильно болеть. Понял? Понял, Вань?» Кивнул Матвей, и я увлек его за собой в тыл, чтобы извлечь стрелу и сделать перевязку. Со стороны все будет выглядеть именно так. Бой уже стихал, костяных воинов порубили на части. Та же участь постигла и лучников. Главарь увидел, что я пытаюсь извлечь стрелу из плеча друга, и не стал меня трогать, а остальные занялись добывать ресурс, за которым сюда пришли. Кости порубанных скелетов складывали в мешки, вскрывая черепа, искали камни маны, которые были далеко не в каждом. С лучников камней получили больше. Кроме Матвея, раненых оказалось еще двое. Очень странно, что такой отряд не берет с собой целителя. Раны обрабатывали друг другу антисептиком и накладывали повязку с мазью. Я не без труда извлек стрелу из плеча Матвея и полез в рюкзак за походной аптечкой, когда ко мне подошел один из бойцов и протянул склянку с дурно пахнущей мазью. «Держи, это гораздо лучше, чем то, что у тебя в руках», — хмыкнул он. «Вонючая, зараза, зато и боль снимает и предотвращает распространение заражений энергии аномалии». «Спасибо», — кивнул я, зачерпнул пальцем мазь из склянки и нанес на марлевую салфетку. Матвей продолжал шипеть и корчиться от боли, которой уже практически не было. Я очистил магию и почти залечил ему рану на плече так, чтобы никто не догадался, что здесь происходит. Осталась лишь небольшая поверхностная ранка для видимости. Ею я займусь потом. А сейчас наложил повязку с вонючей мазью и забинтовал плечо повязкой «Колосок» под руководством нейроинтерфейса. «Ого!» — удивился главарь, который остановился возле нас во время очередного обхода отряда. «Красиво! Где это ты так научился?» «На курс сходил», — пожал я плечами. «Подумал, что на поле боя такое пригодится. Не хотелось бы сдохнуть просто из-за того, что я не умею повязки накладывать». «У нас в Каменске нет таких курсов», — сказал главарь, пристально глядя на меня.